Молодой дворянин медленно повернул в сторону девушки свое ледяное выражение лица. Внутри него сейчас бушевала целая буря злости на эту наглую выскочку. Девчонка слишком многое себе позволяла. Сейчас она напрямую заявила парню о том, что намеревается сунуть свой симпатичный курносый носик в его личные дела. В данном случае ей ничего хорошего не светило, но внешне парень старался ничего подобного не демонстрировать. Ведь он не зря простыл ледяным великаном. Сяра, молодая девушка, весело улыбаясь, проводила таким же веселым и игривым взглядом уходящего в сторону молодого человека. Но только он скрылся из виду, как с ее лица словно порывом ветра сдуло любое подобие веселья. Сяра буквально кипела внутри себя от злости. Только вот этому молодому дворянину демонстрировать свое настоящее состояние души вампирессы не собиралась. Парень оказался крепким орешком и продолжал сопротивляться любому воздействию, словно являлся сам сплошным камнем. Создавалось впечатление того, что она действительно имеет дело с каким-то ледяным великаном или големом. Этот парень сопротивлялся любым ее воздействиям так, словно всю свою жизнь умел противостоять воздействию суккуба. Девушка отлично помнила все уроки своей матери. Только вот беда, этот парень оказался крепче всех этих попыток воздействия. Именно сейчас девушка отлично понимала свою мать, которая выбрала в качестве объекта своей охоты ее отца, великого князя Нурада. Ведь он тоже был довольно лакомой целью для суккуба. Он умел сопротивляться воздействию, и сумел не только победить ее мать, но и даже захватить ее в плен. Хотя в данном случае еще неизвестно, кто из них больше стал пленником, демонесса, или же тот, кто ее пленил. Ведь в конце концов древний вампир все-таки поддался чарам молодой демонессы и стал ее мужем. Только это знание позволяло молодой девушке надеяться на лучшее. Она все же надеялась на то, что рано или поздно ей удастся заставить полюбить себя этого ледяного чурбана. Парень действительно вел себя так, словно целиком состоит из льда. Хотя она отлично знала то, что эмоции ему не чужды. Ведь в проклятой пустоши молодая княжна сама видела, как он проявлял эмоции. Неужели он только в момент опасности может их проявлять? Сейчас молодая девушка выполняла поручение своего отца. Нурад приказал ей сблизиться с этим парнем и как можно тщательнее узнать тайны его семьи. Все-таки они действительно вскоре должны стать родственниками. Кроме того, великий князь все-таки надеялся на то, что ему удастся заполучить в свои руки артефакт «Камень крови», который каким-то неведомым образом оказался в руках этого дворянина. С учетом того, что в данном случае они станут родственниками, то и этот артефакт скорее всего сумеют забрать себе. Ведь человеку такой артефакт просто не нужен. А вот для вампиров это очень важная веха в укреплении их власти. Ведь сейчас многие кланы вампиров пытаются претендовать на власть, хотя у них нет таких мощных отрядов, полученных с помощью трех артефактов Камня Крови. Если подобный артефакт попадет в руки хотя бы тех семей, у которых есть по два Камня Крови, то легко и просто можно предположить то, что в ближайшее время княжество вампиров захлестнет междоусобная война. Ведь тогда появится клан, который сможет претендовать на власть. Естественно, что это произойдет не сразу. Скорее всего, такой клан будет втайне от всех наращивать военную мощь, где-нибудь в каких-нибудь тайных замках выращивая для себя отряды высших вампиров. Только тайное рано или поздно становится явным. Поэтому можно спокойно предположить, что когда великий князь узнает про подобное наращивание военных сил, такой клан тут же будет объявлен врагом княжества, и отряды великого князя постараются его уничтожить. Все будет зависеть от того, насколько за это время успеют усилить свои силы враги ее семьи. Если в ее семье появится четвертый камень крови, то тогда великому князю никто не сможет противостоять. Кланы вампиров будут вынуждены смириться с его властью. Ведь у них просто не будет возможности уничтожить этот разрыв. А разрыв в силах будет просто невероятно огромным. Сяра не говорила своему отцу, но у нее было какое-то странное подозрение по поводу этого артефакта. Дело было в том, что когда она впервые увидела камень крови в руках этого парня, граф повел себя так, словно это ничего не значащий камушек. И он был очень сильно удивлен тому, как трепетно девушка отнеслась к подобному могуществу. Именно тогда у молодой княжны возникло стойкое подозрение о том, что этот артефакт не единственный камень крови, который побывал в руках этого парня. Неужели у него есть где-то еще такой же артефакт? Или же он знает место, где их можно добывать? Все эти свои подозрения молодая княжна вампиров держала у себя в голове. Дело в том, что вампиресса отлично понимала важность таких сведений и старалась сохранить в тайне подобную информацию, даже не рассказывая ее своим близким и родным. Все это было вполне объяснимо. Вот сейчас она уходит в чужую семью. Да, она будет продолжать иметь отношение к клану своего отца, поскольку клана вампиров, в который бы входил ее будущий муж, просто не существует. Но ведь рано или поздно ей придется организовывать собственное гнездо. Если она сейчас отдаст своему отцу единственный камень крови, который мог бы защитить ее гнездо, то тогда она просто отдаст судьбу своего гнезда и свою собственную, в руки своего отца. Кто-то мог бы сейчас сказать, что ей надо бы помнить о том, что ее отец является для нее владыкой, и значит ей просто необходимо ему служить. Но вся беда в том, что девушка отлично понимала сейчас всю бренность бытия. Особенно это касалось бессмертных вампиров. Да, высшие вампиры очень опасны в ближнем бою. Но всегда мог найтись кто-то, кто может справиться с вампиром на расстоянии. Именно поэтому девушка и научилась на примере своей старшей сестры, которая даже не смогла ничего противопоставить нападению своего врага, который использовал против нее темную магию. Столкнувшись со всеми этими врагами, девушка также еще поняла и главную истину. Всегда может найтись тот, кто попытается нанести удар в спину. Взять, к примеру, того же самого Хазрета, которого сумел перехватить граф Гранур раньше, чем тот успел нанести какой-либо вред второй дочери великого князя. Про первую дочь в данном вопросе и речи не шло, ведь он действительно сумел ей навредить. Даже если учитывать то, что вред получился немного не тот, который бы он хотел. Но факт оставался фактом, он сумел сделать так, чтобы старшая дочь его врага долгих 70 лет провела в кристальном саркофаге, оставшись без души. И если бы не случайность того, что этот молодой дворянин сумел обнаружить кристалл души ее старшей сестры, то Сиара просто не знает, смогла ли бы она когда-нибудь увидеть свою собственную старшую сестру в полном здравии. Но вокруг этого молодого дворянина слишком много было случайностей. Случайно спас ее саму. Причем дважды подряд. Случайно обнаружил и сумел обезвредить древнего вампира, врага великого князя Нурада. Случайно обнаружил кристалл души, в котором была заточена душа старшей дочери великого князя. Случайно обнаружил камень крови, который держал так, словно подобные артефакты постоянно находились у него в руках. Молодая вампиресса отлично понимала, что столько случайностей вокруг одного разумного просто не может появляться просто так. Скорее всего, здесь была какая-то закономерность. Что это за закономерность, и с чем она могла быть связана, девушка не знала. Но именно поэтому она и намеревалась как можно быстрее выяснить все эти тайны. Тем более, если учитывать то, что скоро ей придется с головой окунуться во всю эту таинственную семью. Девушка уже поняла то, что этот молодой дворянин каким-то невероятным способом сумел заинтересовать ее отца. Особенно ее отца, по какой-то причине, интересовало то, как реагируют темные артефакты на кровь молодого графа. В этом была также некая странность, и девушка намеревалась все это узнать. Тем более, что отец несколько раз настоятельно рекомендовал собственной дочери ни в коем мере не пытаться пробовать кровь своего будущего мужа на вкус. Девушка отлично знала, что в данном случае, если она намеревается связать свою жизнь с этим графом, то принуждать его и делать силой вампиром, для нее нет никакого смысла. Но по какой причине отец категорически потребовал, чтобы она ни в коей мере не пробовала даже на кончик своего клыка его кровь? С чем это может быть связано? Неужели для нее кровь этого парня может быть настолько опасной? Если все так на самом деле, то тогда у девушки возникает еще больше вопросов, и она очень хочет с ними разобраться. Но как это сделать, если парень ни в коем мере не хочет с ней идти на нормальное общение? Да, она могла узнать все его тайны всего лишь получив капельку его крови, но запрет ее отца давал ей понять, что в данном случае ей угрожает какая-то смертельная опасность. Но с чем она может быть связана? Неужели тайны этого парня настолько могут быть опасны? Подумав об этом, молодая княжна кровожадно усмехнулась. Все-таки она узнает все его тайны. Узнает, чего бы это ей не стоило. Сейчас ее настораживали отношения этого парня с другими людьми, которые его окружали в Академии магии. Особенно молодую вампирессу настораживало странное отношение к нему дочери великого герцога Курас. Да, девушка уже знала о том, что между их семьями существовала какая-то напряженность. Но в данном случае было что-то еще. И девушка буквально всем своим нутром чувствовала какую-то опасность. Создавалось впечатление того, что эта молодая дворянка выслеживает парня, в надежде на то, что она несет ему какой-то удар в спину. Такое ощущение создавалось от всего ее поведения. И молодой княжне, привыкшей слушать свои эмоции и ощущения, не оставалось ничего другого, как обратить пристальное внимание на эту девушку. Честно говоря, если бы она не была дочерью великого герцога Курас, то Сяра уже давно бы постаралась каким-либо образом ликвидировать эту Лилианну, так как ее стало очень сильно нервировать ощущение опасности, исходящее от этой девушки. И при этом опасность имела отношение явно не только к самой княжне, а и ко всем планам ее отца и всей семье древнего вампира. В данном случае девушка могла даже и рискнуть хорошими добрососедскими отношениями с империей. Но для того, чтобы сделать что-то подобное, ей нужны были доказательства, а где их можно было взять? Ей нужно было поймать эту девчонку на горячем, буквально за руку. То, что она замыслила что-то непонятное, но явно недоброе, было уже давно понятно. Только как ее перехватить до того, как она натворит каких-нибудь дел? Тихо хмыкнув, молодая княжна снова обернулась и внимательно осмотрелась по сторонам. Сейчас ей было необходимо тщательно проработать свой план. От этого зависело очень многое. В первую очередь, от этого зависела ее собственная судьба и судьба всей ее семьи. Как бы ей ни хотелось, но Сяре придется обратиться за помощью к своей старшей сестре. Анилия наверняка более опытная в данных вопросах и сможет в свободное время проследить за дочерью великого герцога. Для высшего вампира в этом не должно быть ничего сложного, особенно учитывая то, что на ауре девушки до сих пор сохранилась метка студента Академии магии. А значит, она может проходить даже на территорию женского общежития, не создавая каких-либо проблем. Тихо усмехнувшись своим мыслям, Сяра задумчиво покачала головой. Сейчас ей предстояло объяснить все свои подозрения старшей сестре. При этом постараться не раскрывать все карты своей будущей жизни. Кто знает, за кого замуж в будущем выйдет ее старшая сестра. Может быть, ей придется выйти по династическому браку за какого-нибудь из наследников других кланов, который наверняка попытается отобрать камень крови у тех, кого считает недостойными. Главная проблема в этом будет заключается в том, что ее старшая сестра будет вынуждена подчиниться своему мужу. И в этом ее никто не сможет обвинить. Именно поэтому рассказывать о своих подозрениях по поводу камней крови в семье молодого графа Анилия Сяра просто не собиралась. Еще раз задумчиво хмыкнув своим мыслям, девушка быстро направилась в сторону собственной комнаты. Там часто оставалась ночевать ее сестра. Все-таки они очень сильно соскучились друг по другу за последние 70 лет. Но сейчас им было не до этих воспоминаний. Нужно было срочно принимать меры. Ведь она буквально всем своим нутром чувствовала то, что сгущается какая-то опасность. Но что это была за опасность, молодая вампиресса определить не могла. У нее просто не хватало для этого опыта. Именно поэтому она намеревалась задействовать свою сестру. Если кто-то и ожидает каких-либо пакостей от вампиров, то в первую очередь от нее самой. И совершенно не ожидают того, что в эти дела может вмешаться ее старшая сестра. Именно этим и собиралась воспользоваться девушка. Ведь тогда она предоставит своим врагам просто невероятно неприятный сюрприз. Беглец. Сквозь лес стремительно рвалось какое-то существо, в котором сейчас было проблематично узнать когда-то вышколенного и буквально лоснящегося от удовольствия главу клана вампиров Ри. Не так давно этот разумный считал себя достаточно могущественным для того, чтобы замахнуться на власть в княжестве Карион. Это было вроде бы не так давно, но теперь казалось, что очень давно. Ведь сейчас он был простым беглецом. Когда великий князь Нурат объявил на совете кланов о причинах, приведших к такому решению, касающемуся свадьбы его младшей дочери и какого-то простого человека из империи Рикон, Мигар решил, что он имеет право и еще большую возможность отомстить за все обиды этому древнему существу. В первую очередь он надеялся на то, что в его руках наконец-то появились силы для того, чтобы свергнуть великого князя. И этот вампир совершенно даже не задумывался о том, что у великого князя Нурада наверняка имеются определенные причины, а также и вполне реальные доводы для подобных поступков. Ведь этот древний кровосос был знаменит своим пристальным вниманием к чистоте крови вампиров. А тут вдруг внезапно он совершает подобную глупость. Именно тогда глава клана Ари решил сойтись с еще одним главой кланом вампиров, который также был недоволен правлением великого князя. Но все то, что произошло после этого совещания, лишь доказало главную истину, которую не должен был забывать патриарх клана вампиров. Нельзя никому доверять. Когда его бойцов, посланных за этим человеком, перехватили ночные крылья великого князя, казалось бы, что конфронтация назревает не только с ним одним. Но его товарищ по заговору оказался немного хитрее. Он заранее прочитал то, что у него нет никаких возможностей справиться с кланом великого князя. Слишком уж тот был силен. Поэтому Смиртин просто предал своего товарища, с которым у него была договоренность о взаимовыручке и поддержке. И теперь бывшему патриарху клана вампиров Ари приходилось бежать. Бежать изо всех ног, чтобы не попасть в руки боевых отрядов великого князя. Сейчас наверняка все патриархи кланов вампиров с нескрываемым неудовольствием наблюдали за происходящим, но сделать ничего не могли. Они понимали смысл этого нападения, которому сейчас подверглось родовое гнездо Мигара. Главной целью этого нападения, естественно, были артефакты камней крови. Ведь если великий князь Нурат захватит еще два таких артефакта, то его могущество будет непререкаемым. Именно из-за этого бывшему патриарху клана Ари сейчас приходилось бежать через этот дремучий лес. Он уносил с тобой то самое сокровище, ради которого сейчас погибали его бойцы. Все гнездо этого древнего вампира было обречено на смерть. Но он отлично знал главное, всегда есть возможность вернуть себе власть и силу. Только вот артефакты терять было категорически нельзя. Если эти артефакты потерять, то Мигару уже никогда не удастся возродить свое гнездо в его могуществе. К сожалению, в этом княжестве уже подобное просто невозможно. По той причине, что великий князь Нурат никогда не простит посмевшего перейти ему дорогу. Сейчас, когда он сам во всеуслышание заявил причины, толкнувшие его на брак младшей дочери с человеком, ни у кого не возникало никаких сомнений в правильности этих действий. Но почему он не сделал этого раньше, когда патриархи кланов приходили к нему за объяснениями? Ведь если бы он это сделал, то Мигар не стал бы посылать своих бойцов за этим человеком. Хотя, кто знает, как бы он поступил, если бы узнал раньше эту информацию про этого парня. Возможно, он попытался бы перехватить такого многообещающим члена гнезда. Но сейчас уже было поздно об этом размышлять. Нужно было бежать. И бежать очень быстро. Погоня могла в любой момент настигнуть его. Мигара спасало только то, что все-таки он был высшим вампиром и прожил достаточно долго, чтобы накопить огромное количество силы. Добавив сюда еще и могущество двух артефактов камней крови, бывший патриарх клана Ари мог бы уничтожить сейчас любой заслон, который мог бы попытаться его остановить. Единственное, на что мог надеяться бывший патриарх, так это было то, что по воле богов ему в руки случайно попадет сам великий князь. Но о такой удаче старый вампир и не мечтал. Он сейчас может надеяться только на то, что ему все-таки удастся вырваться с территории княжества. С той самой территории, которая еще вчера казалась для него абсолютно безопасной и полностью подконтрольной. Но сейчас он столкнулся с тем, что, как оказалось, буквально за каждым кустом стояли агенты великого князя. Мигар еще не успел вернуться с заседания совета кланов, как наблюдатели на стенах его родового замка сообщили о том, что на окружающих территориях появились отряды Нурада. Судя по их действиям, они собирались устроить полноценный штурм. А то, что они старательно полностью окружали замок, давало понять то, что они не собираются давать возможность хоть кому-то сбежать. А значит, ни о каких переговорах и речи быть не могло. Великий князь собирался наказать того, кто посмел попытаться перейти ему дорогу на пути к могуществу. Ведь сейчас любой дурак понимал то, чего именно пытался достичь Нурад, добавив в кровь своей семьи кровь того сам молодого дворянина. Так как всему миру было известно то, что вампиры от рождения являются магами крови. Но если в их крови присутствуют примеси других магов, то вампир, который рождается от такого кровосмешения, может иметь способности и к другим направлениям магии. В данном случае речь идет об абсолютном маге. И даже уже это заставляло нервничать всех патриархов-вампиров. Ведь любой из них хотел бы усилить собственное гнездо подобными вливаниями различных способностей в своих потомках, отлично понимая то, что они не смогут сейчас опередить великого князя. Все эти патриархи теперь старательно заглядывали ему в рот, надеясь на то, что когда поднимется вопрос о династических браках с потомками от этого брака, то они будут первыми на очереди. Тем более, что одним из факторов, решающих этот вопрос, было наличие у этого молодого дворянина крови дракона. Хотя никаких доказательств этому великий князь на совете кланов так и не предъявил. Но все вампиры просто мечтали заполучить к себе в гнездо примеси такой крови. Ведь драконы всегда ненавидели вампиров, и всегда старались их уничтожить. Это был один из тех самых факторов, который не позволял до войны богов создать государство вампиров, так как драконы просто уничтожали любое поселение, где хотя бы намечался признак присутствия вампиров, не говоря уже о том, что они должны были там руководить. После этой страшной войны драконы исчезли с этого мира. Вернее сказать, они исчезли в самом начале этой войны. Видимо, просто не пожелали сталкиваться с аватарами бога людей. Кто знает, возможно, аватары появились в этом мире именно из-за этих могущественных существ. Ведь, как оказалось, древние маги не были настолько могущественными, раз их смогли уничтожить аватары человеческого бога. Естественно, что вампиры старались не переходить дорогу различным божествам. Кто знает, какая сила может находиться за спиной у того или иного божественного существа. Несмотря на все свое могущество, которое они так старательно превозносили, высшие вампиры отлично понимали и то, что являются очень уязвимыми существами. В первую очередь, они легко могли поддаться воздействию темной магии или магии крови. Ведь все естество вампиров буквально пронизывало эта могущественная сила. Они могли оперировать ею лучше, чем кто-либо другой в этом мире, но при этом и были более податливыми ей же. Возможно, именно поэтому великий князь вампиров старательно искал какие-либо возможности, чтобы усилить собственное гнездо. Да, ему это удалось. Сначала он нашел где-то демонессу. Кто бы мог подумать, что в этом мире до сих пор могут появляться демоны. Однако он сумел найти одну такую. При этом она имела отношение к семье архидемонов, а эти существа всегда отличались довольно огромной силой в отношении тьмы и смерти. Видимо, поэтому сейчас дочери Нурада старательно обучались чему-то в Академии магии людей. Ведь как маги крови вампиры были просто непревзойденными мастерами. Чего нельзя было сказать про магию тьмы или смерти. В данном случае вампирам действительно нужно было учиться у кого-то другого. Видимо, великий князь заранее все это просчитал и решился поэтому найти общий язык с магами империи. Хотя надо сказать, что 7 десятков лет назад первый опыт такого общения оказался довольно болезненным. Многие вампиры тогда даже помышляли о начале войны. Все-таки повод был просто великолепный. Однако тот, кто мог развязать эту войну, сам великий князь Нурад, по какой-то причине передумал, а объявил всего лишь кровную месть именно той самой семье, которая нанесла ему такое оскорбление. И сейчас отношения между империей Рикан и княжеством Карион вышли в буквальном смысле на новый уровень. Если дочь великого князя станет женой одного из дворян империи, возникает уже другой альянс между двумя этими государствами. Этот альянс будет связан родственными узами. Да, этот человек не является членом императорской семьи. Но насколько было известно другим патриархам, этот дворянин был приближенным к императорской семье. Более того, этот парень оказался мастером меча, что уже положительно говорило о том, что он может оказаться довольно серьезным противником даже для высшего вампира. Возможно, мастера из ночных крыльев с ним бы и справились. Но сейчас они были фактически на стороне этого парня. Подумав об этом, бывший патриарх клана Ари заскрипел своими острыми клыками и еще больше ускорил свое движение. Сейчас он ушел туда, где его просто не ждут. Он шел на территорию империи Рикан. Кто-то мог бы сказать, что это глупо. Ведь на территории империи вампиров не особо жалуют, особенно после похождения диких вампиров по ее границам. Но сейчас же этого же нет, а значит, существует возможность того, что древнему вампиру удастся там спрятаться. Но Мигар не намеревался прятаться. Он собирался мстить. Мстить за свое погибшее гнездо, которое сейчас старательно вырезали бойцы Нурада, в поисках самого главы клана и артефактов камней крови. Подумав об этом, старый вампир злобно усмехнулся. Еще никто не знает того, на что способен высший вампир, имея в руках такое могущество. Он уже определил первую цель для своей мести. Это будет тот самый молодой дворянин, которого так старательно оберегает великий князь Нурад. Если из-за этого человека был уничтожен весь клан Ари, то никто не обвинит его бывшего патриарха в том, что он всего лишь отомстил, а месть должна быть очень жестокой. Было бы, конечно, хорошо, если выяснилось то, что этот человек никакой не драконит. Кроме того, нужно было бы выяснить и остальные секреты, которые так старательно скрывал великий князь. Это было возможно только в том случае, если в руки древнего вампира попадет сама дочь Нурада. Ведь наверняка этот брак прикрывает собой еще какие-то хитрости правителя княжества. Только вот какие именно, сейчас было очень сложно понять. Мигар уже заранее продумал то, как он все обставит для того, чтобы все вокруг поняли причины гибели этого молодого дворянина. Да после этого самого бывшего главу клана Ари будут преследовать практически по всей поверхности земли этого мира. Ну и пусть преследуют. В первый раз, что ли? До создания княжества Карион все вампиры так выживали. И он был одним из тех, кто сумел это сделать. Более того, никто не знает того, как он стал вампиром. Когда-то Мигарто был довольно хорошим бойцом, наемником, и получил тяжелые раны во время одного из столкновений. Пытаясь спастись от эльфийских патрулей, он заполз в случайную пещеру, где наткнулся на одного из древних вампиров, который только что проснулся и был еще слишком слаб. Самое удивительное было в том, что Мигару тогда удалось его убить. Но тот успел укусить своего убийцу и заразить этой страшной болезнью, которая известна во всем мире как бессмертие. Именно благодаря этому потом уже, спустя тысячи лет, Мигар, вампир, создал целый клан Ари. Да, он помнил то, как его оскорбляли тем, что говорили о его непредвзятом отношении к чистоте крови. В данном случае он набирал себе бойцов. А какая разница, какая примесь крови у того или иного куска мяса, который должен будет подохнуть во имя твое, ведь он не брал их в собственную семью. Да, они числились в его клане. Именно сейчас эти вампиры погибают за него. Все так, как и должно было быть. Хорошо еще, что предусмотрительный Мигар заранее озаботился тем, чтобы от его замка отходило несколько подземных ходов. Один из этих подземных ходов был сделан в самом начале строительства замка, и про него никто уже не знал, кроме самого патриарха клана. Спустя некоторое время было построено еще пара подземных ходов, про которые знали другие члены его гнезда. Но этот ход знал только он сам, и это спасло ему жизнь. Так как посланные по другим подземным ходам патрули были уничтожены, что и подтвердило его подозрения. Даже в его клане оказались предатели, и это учитывая то, что он был владыкой этого клана, а значит, обладал абсолютной властью внутри своего гнезда. Но все-таки кто-то сумел обойти все эти клятвы и кровавые печати. Поэтому, отлично понимая, что предатель может находиться даже среди его близких, Мигар бросился бежать через самый древний подземный ход, который впервые за 2000 лет был распечатан. Но теперь в нем не было никакой нужды, так как Мигар как уже использовал его. А как известно, такие подземные ходы и предназначены для однократного использования. Ведь уже в следующий раз все будут знать то, что где-то есть еще один подземный ход и наверняка будут его искать. Быстро приблизившись к границе княжества, древний вампир аккуратно обошел следящие плетения, разбросанные пограничными патрулями. Сейчас ему нужно было не привлекать к себе никакого внимания. Это было очень опасно, и поэтому древнему существу, которое прожило уже больше 3000 лет, нужно было изображать из себя дикаря. А как известно, ведомые жаждой, эти новоявленные вампиры абсолютно не умеют себя контролировать. Кто-то мог бы напомнить о том, что у бывшего патриарха клана в кармане сейчас лежат два артефакта камня крови, которые в буквальном смысле этого слова напитывают его тело силой. Да, он сам про это еще не забыл. Только если он сейчас начнет использовать эту магию, но его тут же обнаружат. Естественно, что заметив направление, в котором двигался этот вампир, великий князь отправит весь клан ночных крыльев на защиту этого дворянина империи. Понять, чего именно пытается достичь враг, рвущийся на территорию империи Рикан, будет несложно. Поэтому Мигару сейчас нужно категорически забыть про наличие у него в кармане подобных артефактов. Да и использовать их даже тогда, когда он доберется до человека, древний вампир не видел никакого смысла. Да, он слышал о том, что этот парень мастер меча. Только и он сам является непростым вампиром. Долгие 2000 лет весь его клан напитывал силой своего сюзерена, и патриарх клана всегда могущественнее, чем обычно высший вампир, а значит и сил у него должно было хватить на то, чтобы справиться даже не с одним мастером меча. Именно поэтому он намеревался как можно реже использовать камни крови, только тогда, когда ему нужно будет восполнить свои силы. Питаться, то так, как он привык, бывшему патриарху в ближайшее время просто не получится. Ведь проливая лишнюю кровь на территории империи, он может в обязательном порядке привлечь к себе дополнительное внимание. Сейчас Мигар был готов увидеть предателей и агентов великого князя буквально в любом кусте и в любом дереве. Поэтому он был слишком осторожен. А значит, доверять кому-либо после всех происшествий, происходящих вокруг него, старый вампир не собирался. Тем более, что сейчас он шел мстить. А значит, нужно быть очень еще более осторожным, чтобы добраться до конца своего пути. Убедившись в том, что патрули пограничной стражи княжества прошли мимо него и не заметили присутствия чужака, старый вампир злобно оскалился. Когда-нибудь он вернется сюда. Вернется и зальет все это княжество кровью вампиров, посмевших перейти ему дорогу. А головы тех, кто предал его, станут украшением личного кабинета владыки Мигара. Все-таки кровожадность в этом патриархе была слишком велика, чтобы он забывал о таких мелочах, как ублажение своего собственного зрения наличием голов бывших врагов. По крайней мере, так он был спокоен в том, что враги уничтожены. Особенно, если каждый день видит их на своей полке трофеев. Еще раз внимательно проследив, чтобы поблизости не было никого постороннего, древний вампир аккуратно скользнул через границу, разделяющую два государства. Здесь он вроде бы мог бы расслабиться. Все-таки эту сторону патрулировали обычные люди, а не вампиры. Поэтому была возможность того, что даже столкнувшись с пограничной стражей, бывший патриарх клана с ними легко расправится. Только в этом случае он опять же мог бы привлечь к себе лишнее внимание. Все-таки дикие вампиры не могут справиться с целым патрулем пограничной стражи. С одним или двумя стражниками, вполне возможно, но не с целым десятком. Поэтому старый вампир аккуратно проследил также за движением патруля пограничной стражи империи и постарался как можно незаметнее проскользнуть мимо них. Хотя это и было очень трудно, ведь сейчас его жажда буквально кричала в нем. Он хотел крови, но ему категорически нельзя было ничего подобного делать. Поэтому он, скрипя зубами, аккуратно достал из своей сумки сосуд, в котором находились камни крови. Эти странные артефакты, которые стали реликвиями народа вампиров, сами каким-то образом могли создавать кровь. Только эта кровь была буквально насыщена магией крови. Именно благодаря этому, получая небольшие порции этой крови, обычные вампиры очень быстро становились высшими и набирались силы. Ему же сейчас нужно было хоть немножко утолить свою жажду. Аккуратно сделав пару глотков, древний вампир почувствовал невероятный прилив сил. Сейчас ему казалось, что он может вернуться и уничтожить буквально всю армию княжества. Только он отлично понимал, что это глупо. Столкновение с крупным отрядом высших вампиров истощит его, а уж после этого великий князь лично добьет того, кто посмел перейти ему дорогу. Подумав об этом, древнем существе, Мигар злобно оскалился. Все-таки он когда-нибудь вернется и отомстит за все то, что случилось с ним. А сейчас ему нужно было двигаться дальше, в сторону столицы империи. И эта дорога могла быть очень сложной, так как древнему существу нужно красться, выжидая и высматривая врагов, которые наверняка попытаются обеспечить защиту своих территорий. Еще раз тяжело вздохнув, древний вампир двинулся дальше. Сейчас у него была цель. И эта цель вела его вперед. Шаг за шагом Мигару под ноги ложилась территория империи Рикан. И уже одно это давало ему возможность немножко расслабиться, так как он понимал то, что до его цели похода осталось совсем недолго. Но при этом он старался не терять бдительности, обходя населенные пункты, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Честно говоря, для древнего существа это было очень сложно. Ведь он привык за свою долгую жизнь в княжестве, что может спокойно заехать в любой населенный пункт и получить необходимую ему дозу крови. Титул князя позволял ему получать подобные ресурсы абсолютно бесплатно. Но это было все в прошлом. Сейчас ему приходилось, как в старые добрые времена, прятаться и опасаться нападения. Споро осмотрев очередную полянку и не обнаружив ничего подозрительного, древний вампир быстро побежал через нее, не пытаясь обойти ее по лесистой стороне. Сейчас он был не на территории княжества, где была стража с высшими вампирами, а значит существовала возможность того, что здесь опасности гораздо меньше. Но вонзившаяся внезапно ему в спину артефактная стрела, бросившая тело древнего вампира на землю, заставила его вспомнить о том, что он находится на чужой территории. Зашипев от злости, древний вампир попытался ускориться, чтобы наказать того, кто посмел поднять на него руку. Только как уже говорилось, стрела была непростая. Магические руны, вырезанные на ней, не давали возможности высшему вампиру перейти на повышенную скорость, а также и использовать другие возможности своего тела. Заскрипев зубами от переполнявшей его ярости, древнее существо попыталось отмахнуться от появившихся сзади теней, но наброшенная на него странная, словно металлическая сеть, окутала полностью руки и ноги древнего существа. Заревев от боли и ярости, Мигар начал биться в этой сети словно крупная рыба, которую вытаскивали на берег. Только несколько мощных ударов по голове заставили его сознание оставить тело в руках тех, кто устроил эту ловушку. Обездвиженный и потерявший сознание бывший патриарх клана Ари уже не слышал того, что над ним говорили охотники, в ловушку которых он так глупо попался. «Ты гляди, какая могущественная тварь нам попалась!» Усмехнувшись, коренастый охотник повернулся к более худому и щуплому товарищу, который старательно наматывал на уцелевшие конечности пойманного вампира покрытую рунами серебристую цепь. «Главное, чтобы за такой трофей нам хороший куш отвалили. Как думаешь, может быть у него в сумке чего-то ценного есть? Да что может быть у кровососа с собой?» Коротко усмехнулся второй, заканчивая наматывать цепи, и сцепляя их специальным магическим замком. «Сам подумай, этот вампир вышел на охоту. Думаешь, что он может быть сдурел от старости лет? И чтобы он с собой не тащил, лучше все это отдать хозяину. Все трофеи. Чем больше мы принесем, тем больше нам заплатит. Я знаю, что граф сам является довольно хорошим магом. А значит, ему все пригодится, а нам все будет оплачено. Ты же знаешь, этот молодой дворянин абсолютно не скупится на деньги, особенно когда речь идет о подобных трофеях. Я не знаю того, что он собирается делать со всеми этими вампирами, которых мы ему привозим. Да и не наше это дело. Главное, что нам за это платит. А может быть, он их обратно отправляет в княжество за отдельную плату. Усмехнулся коренастый, привычно взваливая на свое плечо полностью упакованного вампира. Я слышал, что пограничная стража княжества Карион также объявила охоту на диких вампиров. Вполне возможно, что за возвращение этих беглецов князь Нурат графу заплатит отдельно и даже побольше, чем граф нам. Может его туда отнести. Тебе деньги вообще мозги отбили. Хмуро покосился на своего товарища Щуплый, поправляя за спиной лук и колчан с артефактными стрелами. Если граф узнает о том, что ты попытался общаться с вампирами, то об этой работе можешь просто забыть. И тогда вообще про работу охотника за нечистью можно тоже забыть. Все будут знать о том, что ты ищешь дополнительных заработков на стороне, в обход заказчика. Оно тебе надо. Тем более, что я слышал такую новость, что этот молодой дворянин берет к себе на службу тех охотников, которые вышли на пенсию. Наша гильдия таких просто выбрасывает. Представь себе, если у тебя нет денег, и ты не успел скопить достаточно средств для того, чтобы прикупить себе хотя бы какое-то нормальное жилье. Что ты будешь делать? А тут тебе и жилье, и еда. И дают возможность зарабатывать, обучая молодежь. Так что я не стал бы ссориться с этим молодым дворянином, ради какого-то одномоментного заработка. Это глупо. Сам подумай.